Глава 29. Луга и Малая Вишера 30-40-х годов, за исключением лет Великой Отечественной войны, представляли собой убежище, высылаемых за черту Ленинграда. Там ютились все ленинградцы, получавшие минус или стоверстную, как политические, так и уголовники. Происходило это потому, что оба городка были ближайшими из расположенных после 100 километров и связаны с центром прямым железнодорожным сообщением. В результате Луга была переполнена, и так называемых жактовских комнат не хватало. На расхват были комнаты мелких дачных собственников, которых еще не коснулось раскулачивание, и которые, несмотря на огромные налоги, все-таки находили выгодным сдавать в наймы свои комнаты. В ряде случаев брали плату только за прописку, поскольку очень многие репрессированные, как раз из бывших, втайне проживали у своих родных в Ленинграде. И только необходимость быть где-то прописанными заставляла их заключать кабальные сделки с хозяевами дач. Так поступали, разумеется, только те, кто не связан был службой. В Ленинграде на работу принимали лишь с ленинградской пропиской или с пропиской самого ближайшего пригорода. И те стоверстники, которые вынуждены были работать, волей-неволей и жить должны были в указанной полосе. Для Олега здесь вопроса не существовало. Служба была ему необходима, а, следовательно, жить предстояло отныне в Луге. Возможность кататься туда и обратно отпадала из-за высоких тарифов. Переспав на вокзале ночь, он отправился на поиски жилья. В центре городка, разумеется, не нашлось ничего, и он перенес свои поиски на дачные окраины. За день Олег измучился и к ночи вернулся на тот же вокзал. На следующее утро опять начались те же поиски. Встреченный им рабочий, с которым он случайно разговорился, сказал ему, что лесопильный завод набирает молодых мужчин, но для этого надо иметь прописку и жилье. Прозябший, усталый, голодный и злой, Дашков продолжал свои скитания. Наконец он попал в Заречную Слободу, на самую крайнюю улицу, которая граничила с густым хвойным лесом. Хорошо было бы обосноваться в этом районе. По крайней мере, буду разнообразить время прогулками по лесу. Не то здесь от тоски с ума сойти можно, — думал он, переходя с вопросами от дома к дому. Наконец, в одном самом некрасивом и ветхом, старуха, напоминавшая ведьму своим крючковатым носом и недобрыми хищными глазами, заявила ему, что угол и прописка у нее найдутся. В сущности, это оказался не угол, а сундук, на котором можно было лечь. Старуха сдавала этот сундук как нары и предупредила при этом, что комната уже заселена по углам. Боясь упустить работу, Олег согласился на сундук и вручил старухе деньги за ближайшие полмесяца. Он уселся на опушке леса на обледенелый пень, чтобы поужинать хлебом с брынзой. Он и сам не заметил, откуда подошла к нему эта собака, красивый породистый сеттер, по-видимому, бездомный. Рыжая шелковая шерсть висела грязными спутанными клочьями. Длинные висячие уши, давно никто не расчесывал, бока ввалились. «Ах ты, бедняга! Да ты, я вижу, тоже бедствующий аристократ. Ну, поди сюда, бери». И Олег протянул кусок хлеба. Собака подошла, хромая, и взяла хлеб, деликатно не коснувшись руки человека. «Мы с тобой, как видно, товарищи по несчастью. Ты кто же? Граф? Маркиз или князь?» Сеттер в печальной задумчивости внимательно смотрел на него. Олег выложил перед ним остатки хлеба и брынзы. «Извини, как говорится, чем Бог послал. Ну, пойдем, побродим по лесу, а то ведь тоска, брат». Усвоенным с юности охотничьим жестом он ударил себя по колену, и тотчас что-то сверкнуло в печальных глазах собаки. Уже в сумерках они подошли к неприглядному дому на опушке. «Вот ты наше палаццо. Не знаю, впустят ли тебя. Придется, пожалуй, весьма не по-товарищески тебя бросить. Ночевать на морозе очень уж не хочется». Старуха и в самом деле не разрешила войти с собакой, и Олег вошел один, сопровождаемый долгим взглядом, которым были одновременно и укор, и понимание. Он все-таки не ожидал такой картины. Комната оказалась вся до отказа забита народом, лежали в повалку прямо на деревянном полу, сидели на подоконниках, играя в карты, ругались, курили. Кто-то опрокидывал маленькую прямо в горло и удовлетворенно крякал. Кто-то наяривал на баяне. Уголовники. Мир засаленных полосатых гимнастерок, голубых маек и старых кожанок. Парни, что надо, и полуспившиеся мужики. Половина из них, по всей вероятности, нигде не прописаны. Сундук оказался занят. Правда, в ответ на протест Олега старуха тотчас явилась навести порядок и согнала с него одну из подозрительных личностей. Подложив под голову свой рюкзак и закрывшись пальто, Олег устроился кое-как на абонированном участке. Унылые напевы баяниста: «Вот умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя», наводили тоску. «На дне», — подумал он, — «в эту ночь останусь здесь, а завтра придется поискать нового прибежища». Однако, как только пробило 11, на электростанции выключили свет, и вся публика волей-неволей стала устраиваться спать. Позажигали 2-3 сальных огарка, от которых по грязному потолку заходили гигантские тени, но вскоре затушили их. «Гони, гони, и без нее живого места нет!» Услышал вдруг Олег чей-то возглас. «Пошла, пошла, рыжая бестия!» — подхватил другой. Олег приподнялся. «Что там?» «Собака проскочила. Пошла, пошла отсюда, стерва!» Олег чиркнул зажигалкой. Глаза его и Сеттера встретились. «Не гоните, это мой Сеттер. Пусть погреется». «Да здесь и людям-то места нет. К себе на сундук бери, коли так». «Разумеется. Возьму к себе». Олег хлопнул ладонью по сундуку. Сеттер легким прыжком оказался около него и стал устраиваться, задевая Олега обледенелыми лапами и дыша ему в лицо. «Ложись, ложись, мой бедный маркиз. Ты меня пожелал иметь своим хозяином? Неудачный выбор. Я такой же бездомный, как и ты», — шептал Олег, почесывая собаке за ушами. Холодный нос коснулся его уха. Дашков обнял и прижал к себе собаку. Оба затихли в объятиях друг друга. На следующий день документы Олега поступили на прописку, а сам он с утра отправился разыскивать лесопильный завод, где ему предложили наведаться через несколько дней. Позвонив с вокзала домой, он узнал от Натальи Павловны, что ребенку лучше, и Ася решилась отлучиться на уроки. Наталья Павловна сообщила также, что получила письмо от Нины, которая устроилась в доме Литфонда. Олег тотчас пожелал разыскать этот Литфонд.

Вызвался принести дров из лесу, чтобы Нина могла протопить, и ушел, сопровождаемый верным маркизом. Когда он вернулся с вязанкой за спиной, было уже совсем темно, и Марина поднялась, чтобы поспеть к вечернему поезду. Олег предложил свои услуги доставить Марину на вокзал, уныло предчувствуя, что разговор тем или иным путем непременно нырнет в прошлое. Очень скоро они подошли к огромной луже талого снега, образованной снеготопилкой, и Марина беспомощно остановилась. Он протянул ей руку, говоря: «Прыгайте!» И на минуту она оказалась в его объятиях. Почувствовав, как быстро разомкнулись его руки, она смутилась и сказала: «Вы вправе считать меня эгоистической и ничтожной женщиной, Олег Андреевич. Если вы иногда вспоминаете те дни, то, наверное, с упреком». Секунду он помедлил с ответом: «С огромной благодарностью». «Как?» — удивленно спросила она. «Да, с благодарностью. Я ни о чем не жалею, и всю жизнь буду благодарен вам, что вы согрели меня, несмотря ни на что». «Вы можете переночевать в одной из этих комнат», — сказала ему Нина, когда он вернулся с тайной надеждой услышать именно эти слова. «Здесь отдохнете, наверное, лучше, чем на своем сундуке. И мне не так страшно будет, а то я дрожу при каждом шорохе. Вокруг так пусто, а луга полна бандитов, которых выселяют из Ленинграда, как и нас с вами». Чувствуя, что глаза его слипаются после трех бессонных ночей, Олег решил воспользоваться предложением Нины и начал устраиваться на ночь в гостиной. Мимо садовой ограды по пустому обледенелому шоссе промелькнула женская фигура, прямая, как стрела, с рюкзаком за спиной. Она попала на минуту в полосу света, падавшего из окна, и Олег увидел, как, перескочив с легкостью козы через канаву, она скрылась в темноте. Движением этим она напомнила ему Асю, и тоскливое ощущение, словно невидимой рукой, тотчас притронулось к его сердцу. Нелепая мысль. Ее никогда бы не отпустили на ночь в незнакомый город. Кто-то из сосланных, наверное. На коренную лужскую обитательницу не похоже. Покрой пальто не здешний и без валенок в одних башмачках. Почти тотчас Нина его окликнула. — Олег, войдите, если не легли. Кто-то стучит. Мне страшно. — Не открывайте, спросите сначала. Здесь полно уголовников, — шептала она, следуя за ним со свечкой. Но он быстро распахнул дверь, охваченный страстной уверенностью, от которой затрепетала каждая жилка. — Олег, ты здесь? Какое счастье! — Дорогая, дорогая, любимая, ты приехала, а ведь мне уже стало казаться, что я больше тебя не увижу, что ты так же внезапно исчезнешь из моей жизни, как появилась в ней. Схватив жену на руки, он перенес ее в комнаты и, упав на колени, прижался головой к ее ногам, обнимая их. «Какой тебе неудачный достался муж! Он ничем тебя не может обеспечить, и ты еще вынуждена таскаться за ним по этим медвежьим окраинам». «Такой достался, которого я люблю», — ответила Ася, лохматя его волосы. «Я очень забеспокоилась и загрустила, ведь уже 4 дня. Бабушка и мадам, увидев, что я подрёвываю втихомолку, сжалились надо мной и отпустили к Нине». «А что это за собака?» Она коснулась рукой маркиза, который очень тактично помахивал хвостом, выжидая, пока его представят. «Я была почти уверена, что найду тебя у Нины», — говорила Ася. «Мы предполагали, что я дойду засветло, Бабушка припомнила, что прежде в Лугу ходил экспресс, но этот поезд тащился целых 4 часа, а после я еще 2 часа скиталась по городу в поисках Литфонда. Я вам привезла целый рюкзак провизии. У бабушки купили, наконец, кофейный сервиз. Ну, а теперь поите же меня чаем. «Я все еще выигрываю у жизни прекрасные минуты», — думал он, слушая, как Ася наигрывает своего любимого Шуберта на разбитом пианино в пустом салоне. Он хранил в своей душе запас слов и мыслей, скопившихся за дни разлуки. Но лишь когда они устроились, наконец, на ночь, на одном из огромных диванов Литфонда, и уже лежали, любуясь разукрашенными морозом окнами, которые ярко светила полная луна, он заговорил о том, что его переполнило. «Я не могу забыть твоих слов о горе России. У меня с собой томик Блока, и я зачитывался Куликовым полем. В этой вещи есть тонкости, которые могут понять очень немногие. Для этого надо быть русским и любить Россию. Много знать и во многом разбираться, не терять высокой культуры и, наконец, быть человеком с развитым воображением. Этим требованиям мы с тобой более или менее удовлетворяем. Я не претендую на особую эрудицию или особую мудрость. Быть может, от меня ускользнут 1000 тонкостей во всяком другом произведении, но это написано как будто для меня. В нем для меня оживают значения, которые недосказаны, но будят целые гаммы настроений, целый строй мыслей. Они не конкретны, но могучи и идут одно за другим вереницами. О, Русь моя! Жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Или я не первый воин, не последний, долго будет родина больна. Я здесь понимаю нечто такое, что не сумею передать словами. Эти таинственные пароли все в моей душе. Нерукотворный лик в щите у воина. Для меня твой лик. Это ты касаешься моей души, когда нужны благословения или утешения. Твой прелюд подготовил почву для более глубокого восприятия блоковских строк. Это ты заронила в меня мысль о прошлых страданиях России, и я как будто почувствовал себя ответственным за них. И ты, конечно, поверишь, что я готов был бы с радостью умереть, если б смерть моя могла принести исцеление родине. Это не фраза с моей стороны. Мне с юности казалось убогим, жалким, недостойным трястись над собой, цепляться за собственное существование. На фронте я не жалел себя, хотелось подняться над инстинктом самосохранения. Мне доставляло спортивный интерес тренировать себя в этом отношении. У меня была репутация храбреца. 2 Георгия и Владимир с мечами, кажется, заслуженные. Я за храбрость даже был представлен к золотому оружию. Но к чему это привело? Война с немцами? Ее конец был извращен, поруган и опоганен большевиками. Бои с Красной Армией привели к поражениям и мукам, которым нет конца. А как были счастливы в Куликовской битве русские витязи, наши предки. Не существовало сомнений, все было ясно, все светло. А теперь правый путь потерян, не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. С какой тоской я иногда думаю, что умру, прежде чем придет битва за освобождение. Умру в подвале или на тюремном дворе. Мне иногда снится этот двор. В последнюю минуту не будет светлой уверенности, что Родина восстала, спасена, расцветает. Когда придет